Глава 21. «И все-таки ты меня удивила», — рассуждал вслух Ерикан. «Мне казалось, что подростку твоих лет интересны совсем другие способности». «Подростку моих лет больше интересно стать мастером Кеха», — огрызнулась одаренная. «И может, мы перенесем этот разговор на более подходящий момент?» Если Лиц целых полдня пытал ее, желая разузнать, чем вызвано решение девочки, то учитель отмолчался в свойственной ему манере. Юте на мгновение показалось, что он попросту принял ее выбор, может, даже посчитал правильным. Кто знает, что творится в голове у Ерикана. В любом случае, наставник не пытался обсудить с ней кольцо, появившееся на пальце левой ноги. И вот теперь, когда для разговора было самое неподходящее время и место, ветер хлестал Юти, заставляя слезы катиться по замерзшим щекам. Переброшенные через плечо снегоступы, выданные Лицам, резали шею, однако бросить их девочка не могла. Вспоминала пройденный путь и задумывалась, где бы они оказались, если бы не забавные приспособления Мили, которые приходилось надевать на ноги. Зима вошла в полную силу, устлав пустошь плотным белым полотном. Проходившие по нему существа оставляли глубокие следы. Прятавшиеся меж многих деревьев и кустов звери старались облачиться в светлые под стать снегу одеяния. Природа изменилась, стала суровой, словно сердитая мачеха, но вместе с тем не менее привлекательной. Юти не переставала удивляться многообразию мира, про который, казалось, знала все. И все же девочка лишь утвердилась во мнении, что нынешнее время года не для нее. Холода заставляли душу Юти не петь, а жалобно скулить, подобно обиженному щенку, забившемуся в темный угол. И тем радостнее стало девочке, когда Ерикан сказал, что скоро они покинут пустошь. Слоистые, как южный сладкий пирог облака, недоуменно взирали снизу вверх на парочку смертных, переваливших через хребет дракона и теперь спускающихся в плодородную долину ближних земель. Единственное живое существо, худая горная коза с полоумным взглядом, даже перестала работать мощными челюстями, с любопытством рассматривая невесть откуда взявшихся людей. Окоченевшие пальцы девочки казались чужими. Юти с трудом цеплялась за острые выступы, продвигаясь вниз крохотными шажочками. Голова стала тяжелой, как казан, полный еды на праздник жертвоприношения. Разгоряченная щуплая грудь с трудом поднималась, пытаясь втолкнуть в легкие как можно больше воздуха, а ноги были готовы подкоситься в любой момент. Когда Ерикан говорил, что есть неплохой способ пересечь хребет дракона вдали от застав, одаренная предполагала, что легкой прогулки не получится. Уж слишком хорошо она знала учителя. Если тот говорил «недалеко», то из подобного следовало «ты сотрешь ноги в кровь, прежде чем дойдешь до нужного места». Когда замечал, что дело выйдет несложным, то Юти понимала, редкий из немногочисленных озаренных будет способен его выполнить. Как-то она даже высказала учителю свое негодование об этой его излишней скромности. Но Ерикан только улыбнулся, после чего они продолжили трудный и полный опасностей путь. Юти восприняла это по-своему. Нельзя научить старого сторожевого пса не лаять на проходящий караван, если он всю жизнь только тем и занимался. И поздно пытаться переделать мастера Тайтури, а если приложить к этому усилия, то на подобное уйдет много лет. Землянку Лица, полную неведомых растений, запахов душистых трав, запретных книг и, самое главное, тепла и уюта, Юти вспоминала с тоской, присущей каждому солдату, который шагает на марше по чужой земле и думает о доме. Одаренная сама понимала, что не может оставаться у Лица вечно. Ведь, как сказал Ерикан, нельзя познать мир, сидя на одном месте. Юти была невероятно зла на своего несравненного учителя. По ее разумению, прорыв через одну из мелких застав потребовал бы меньших усилий. К тому же, чем дальше к ближним землям уходили путники, тем гористее, уже и круче становились тропы, тем большей малочисленностью отличались заставы по ту сторону хребта дракона. Юти узнала об этом из тех же рассказов Ерикана. Так почему бы не прорваться через крохотную крепость у самого подножия? Да, будет бой, но после него Юти точно станет сильнее. Чем Инрат не шутит? Пока Аншара спит, может, даже получит кольцо. Или стоит попробовать проскользнуть мимо под покровом ночи, выйдя на главную дорогу. Твари, оскверненные, сюда забредали нечасто, потому заставы неподалеку от ближних земель считались относительно безопасными. Однако Ерикану будто вожжа под хвост попала. Больше всего Юти злила, когда учитель заставлял ее совершать какой-нибудь поступок, даже не пытаясь объяснить его необходимость. И теперь он вновь поступил так же. Девочка карабкалась по скалам и отвесным склонам, стараясь не думать, что если сейчас сорвется, то от нее останется лишь мокрое место, которое небо стыдливо спрячет за платкой снега. Юти протянула руку, готовясь опереться на причудливо торчащий камень. Однако, едва коснувшись, тут же отдернула десницу, заметив тонкую темнеющую трещину. Сила выплеснулась наружу против воли девочки, а камень, стоило Юти дотронуться до него, рассыпался, будто прах на ветру. Ерикан довольно хмыкнул, а одаренная испуганно попыталась сохранить равновесие. Лиц предупреждал, что способности разума проявляют себя особенным образом. Они подобны спящим волкам, которые просыпаются, почуяв до приторности сладкий запах свежей крови. Вот и сейчас девочка не успела осознать, когда кольцо Мили озарилось светом, чтобы дать ей понять, камень, на который она хочет опереться, ненадежен. Через несколько часов, когда Юте начало казаться, что спуск уже и вовсе не закончится, и когда они вышли из хмурой взвеси туч, учитель присел на массивный выступ, молча указав рукой вниз. Одаренная примостилась рядом, судорожно вдыхая вкусный воздух, такой плотный, что его, казалось, можно было есть. Ветер не стих, однако теперь, вместо насмешливых издевок, он бережно ласкал Юти теплым касанием. Девочка крупно дрожала, как продрогший путник, которого посадили в чан с горячей водой. И по изменению погоды поняла одно — теперь они в ближних землях. У самого подножия многочисленных угрюмых утесов, заставших Аншару и всех старых богов и самих перволюдей, больше походивших на диких зверей, раскинулся крохотный замок. Хотя Юти понимала, что на самом деле тот огромен. Если уж главная дорога из пределов, видневшаяся в стороне, выглядит как упавшая на землю нитка, то эта аккуратная крепость воистину велика. Семь ее башен, грозными циклопами присматривающие за округой, ясно давали понять, из-под их обзора не уйдет ничто маломальски интересное. Центральные ворота из крепкого черного дерева оказались наглухо заперты, а развивающееся знамя ворона — единственное, что предстало взору Юти хоть сколько бы то ни было живым. Замок казался отколовшимся продолжением самого хребта, который сбросил с горных пиков на густую траву цвета зеленой мяты злобный сиел. Юти еще удивилась, почему на столь сочном пастбище нет ни единой овцы. Будь в ее родных краях такая трава, кочевники всю ее пустили бы на прокорм скоту. А еще одаренная поняла, что знает название крепости. И заговоривший Ерикан лишь убедил ее в правильности догадки. «Теол», — сказал учитель, — «отчина последнего великого правителя Селимской империи и его личная темница после свержения. На протяжении следующих полутора сотен лет — тюрьма для Амисты. И лишь после восхождения на престол Вития Киракуляна I сюда стали свозить наиболее опасных преступников». И вместе с ними Нарах? Юти закусила губу, даже не сразу осознав, что произошло. Она стремилась попасть в Теол, однако о спасении благородного сына торговца Сатрета, если и думала, то эти мысли занимали далеко не основную часть ее времени. Чем ближе находилась Юти к конечной цели путешествия по пустоши, тем ярче рисовались в голове картины мести начальнику главной тюрьмы империи Гелту Вирху. Вот одаренная в хищном выпаде разрезает горло дебелому брудастому коротышке, который шагой не может сделать без своих слуг. Фантазия Юти почему-то рисовала ей неприятеля в далеком от мужественности и элегантности свете. Или вгоняет копье прямо в лоб Гелту Вирху, а тот напоследок скашивает глаза, пытаясь рассмотреть наконечник. Еще Юти нравился вариант, когда она разрезала брюхо обидчика отца, и все внутренности вываливались наружу. Однако существовал один маленький и вместе с тем важный нюанс. Как бы того ни хотела одаренная, прежде чем Гелт и Вирх отправится на последний суд пред светлый взор Аншары, этому недоноску следует сказать ей нечто важное. Юти должна сделать все, чтобы у начальника Теола появилось подобное желание. «Ты хочешь убить человека, у которого под командованием 30 солдат? В месте, которое за всю историю ни разу не захватили», — заметил Ерикан, рассматривая грязь под пальцами. «Интересно было бы послушать, как...» «Воин всегда готов к смерти, но вместе с тем стремится сохранить свою жизнь», — ответила Юти учителю словами из наставлений храмовников. Губы Ерикана дрогнули в довольной улыбке. Ему нравилось, когда одаренная к месту цитировала поучение Аншары. «Мы не будем торопиться. Для начала осмотримся», — сказал он. Место для наблюдения за крепостью одаренная выбирала долго. Во-первых, оно должно было размещаться таким образом, чтобы Юти могла разглядеть большую часть того, что происходит во внутреннем дворе. Во-вторых, ему надлежало располагаться все же на значительном расстоянии, чтобы дозорные не смогли ее заметить. В-третьих, хорошо, если бы рядом оказался источник пресной воды. На поиски подходящего места и ушли первые два дня. В итоге Юти, а с ней и молчаливый Ерикан, даже не пытавшийся помочь ученице, расположились севернее той тропы, откуда вышли. В нескольких шагах от них из камней бил холодный, у Юти зубы от него сводил родник, который скакал по скалам, но не спускался в долину, а прятался под землю. Даже в плохую погоду, когда тучи нависали почти над головой девочки, одаренная могла наблюдать за незамысловатым бытом стражников Теола. В крепости имелась своя мастерская по ремонту брони, кухня, небольшая конюшня, бараки для солдат, примыкающие к дальней стене, и даже хижина охотников. Гелт Вирх явно любил изысканно покушать, и дело касалось не только свежей дичи. Раз в несколько дней крепость посещала крохотная телега кондитера, загруженная различными припасами. Это Юти просчитала совсем просто. Торговец, сам выглядящий как сдобная булка, подолгу оставался в замке, грозно повелевая солдатами, которые переносили продукты с его телеги в крепостную кухню. После и сам маркитант отправлялся следом, и через час-полтора над округой разносился запах жженого сахара и свежей выпечки, которой нет-нет, да изредка добирался до носа одаренной. А потом кондитер лично относил приготовленное в приземистый донжон с крохотными оконцами, напоминающий пузатую бочку, явно на пробу начальнику тюрьмы. Еду для заключенных солдаты варили во дворе, используя для этого огромный котел. Туда в большом количестве сбрасывались крупные круглые овощи, которые в южных землях стоили приличных денег. Юти даже вспомнила их названия — лук, капуста, репа. Это ее неслыханно удивило. Получается, на узниках здесь не экономили. Правда, одаренную немного смущало, что в похлебку также кидают кости со срезанным мясом, засохшие корки хлеба, опаленную шкуру свинины с остатками сала и прочие непотребства, которые в приличном обществе на стол не подадут. Зато Юти узнала, где держат преступников. Стражники разливали похлебку в несколько котлов поменьше, а их, в свою очередь, уносили за донжон к дальней стене, где и находился спуск в подземелье. Этим наблюдением она поделилась с учителем. «Ты хочешь, чтобы я освободил Нараха?» — спросил Ерикан. «Ты должен ему?» — напомнила девочка. «Я все сделаю сама. Проберусь в логово мерзкого убийцы, перережу ему горло и отвлеку стражников». «Сколько пафоса!» — зевнул учитель. «Не забывай про три десятка солдат. Это не считая нескольких северных хускарлов, которые, по-видимому, охраняют твоего заклятого врага». «Когда ты их увидел?» — встрепенулась Юти. «Ты можешь не видеть солнце из-за облаков, но чувствуешь, как оно тебя греет», — ответил наставник. «В конюшне стоят три северных жеребца. Они ниже, плотнее и, что самое главное, ржут намного басовитее, чем лошади срединных земель Империи и Юга. А еще ты не заметила, что в коварное логово заклятого врага...» Ерикан сказал это тонким голосом, подражая манере разговора Юти. «Относят еду на четверых человек. Гелтвирхт — затворник и гедонист, но никак не обжор». Одаренная склонила голову, чтобы учитель не увидел ее нахмуренного лица. Юти искренне считала, что после изучения логического умозаключения стала умнее. Однако выяснилось, что это ей только казалось. Вместе с тем выводы Ерикана ничего не значили. Как говорила Аншара, воинами не рождаются, ими становятся после многочисленных тренировок. «Пусть так, это не помешает моим планам», — решительно ответила девочка. «Три десятка солдат», — повторил Ерикан. Юти еще раз посмотрела на крепость. Учитель был прав. О том, чтобы проникнуть в нее силой, не могло идти и речи. Теол выстроили таким образом, что он мог противостоять войску, значительно превосходящему защитников в количестве. А 30 солдат, среди которых точно есть одаренные, серьезная преграда для целой армии, не говоря уже о двух путниках. Пока девочка размышляла, решетка главных ворот с громким скрежетом поднялась, и из Теола выкатилась телега с кондитером. Тот мерно покачивался на неровной дороге, не пытаясь подстегнуть лошадь, которая и без того слишком хорошо знала путь до ближайшей деревни. Маркетант не вертел головой по сторонам, как караванщики пределов, и не ожидал никаких опасностей. Ближние земли и без того считались относительно безопасной территорией. Редкая тварь добиралась сюда, преодолев многочисленные заставы и патрули. А эта местность, начиненная солдатами, как северный пирог требухой овцы, навевала на торговца не страх, а зевоту. Оттого и ехал он, сложив пухлые руки с вожжами перед собой, облокотившись на сваленные мешки и посапывая. Юти даже зависть взяла. Она привыкла, что жизнь одаренного — постоянная опасность. Если тебя не хочет сожрать очередная тварь, пробравшаяся из пустоши, так это обязательно сделает собрат по Аншаре или простой разбойник, прельстившийся на камень, украшавший шею, или очередной желающий набить свою машину парой монет. Девочка не представляла, что существуют земли, где, если ты обычный человек, а твои пальцы не украшены кольцами, то вполне можешь вверить свою жизнь в руки стражников. И, что наиболее важно, те и сами заинтересованы в безопасности жителей, потому что от этого зависит их жалование. А попасть по распределению имперского легиона в ближние земли значило поймать удачу за хвост. Преступления здесь были таким же редким явлением, как и выпавший снег. Юти смотрела на кондитера с завистью и даже некоторой злостью, будто этот румяный толстяк был виновен в том, как сложилась ее судьба. Девочка повернулась к Ерикану и, пытаясь скрыть волнение, произнесла спокойным голосом: «Проникнуть в Теол — самая легкая наша задача. «Правда?» — лукаво спросил Ерикан. «И что ж тебе понадобится для этого?» Юти ответила не сразу. Сердце колотилось, как бешеное, а губы дрогнули от наглости, которую желали произнести. «Всего ничего. Немного помощи одного съел».